Глава вторая. Очередной сеанс переговоров по дальней связи с советом князей Маллариана, как и все предыдущие разы, проходил из персонального бункера магистра наказующих на окраине Семи Башен. Находиться в момент общения с заклятыми друзьями в менее защищенном месте архимаг категорически не желал и называл излишним риском. Даже Бримс, как лицо наиболее пострадавшее от коварства светорожденных, за прошедшие после покушения годы сумел побороть собственные страхи. А вот его коллега, наоборот, увлекся заботами о своей безопасности, что порой весьма раздражало. Правда, не в этот раз. «Льеры, мы с вами встречаемся уже в шестой раз и никак не можем прийти к соглашению». «Вы много говорите правильных вещей, даете обещания, но не подкрепляете слова делами. Совет начинает думать, что Нолт решил отказаться от исполнения своего долга перед силами света». С характерным для светлых эльфов высокомерием заявил представитель Маллариана, свысока поглядывая на сидящих перед ним магов. Иллюзия не могла передать всех нюансов. Но Бримс всей кожей ощущал то презрение, что союзник испытывал к смертным людишкам. Как же, высшее существо говорит с низшими. Ах, с каким бы удовольствием Бримс лично размазал Мархузова урода по стене его дворца. Никто не спорит, политика – грязное дело. Ему тоже приходилось отдавать приказы на устранение неугодных лидеров – снаряжать команды наказующих для охоты за вражескими магами и санкционировать диверсии в чужих городах. Однако при этом он не строил из себя ангела во плоти. «Нолт превыше всего» – вот его лозунг. Простой и понятный для любого цивилизованного человека, а главное – честный. Быть может, немного прямолинейный, зато без эльфийского лицемерия и разглагольствований о величии света. «Мы понимаем ваше недовольство, но, видимо, посланник Совета забыл о тех доводах, что мы уже неоднократно приводили». Мягко начал Льер Виттор. «Неподготовленная акция против прорыва подобной природы грозит колоссальными потерями, которые гарантированно пошатнут мировое равновесие. Прежде чем лезть в пекло, очертя голову, надо...» «О, да, мы все это действительно слышали, неоднократно. И что вашей стране требуется время для подготовки к большой войне. И что темные твари прямой угрозы пока не представляют. И даже что ведете какие-то исследования. Может быть, хватит юлить? Не заставляйте совет думать, что Нолт решил изменить идеалам света». Эльф не говорил, а чеканил слова. Подбородок вздернут, губы поджаты, крылья носа яростно раздуваются. Прямо олицетворение картины «Праведный гнев». «Не думали, какой пример вы подаете своим младшим партнерам по объединенному протекторату? Идеалы света, пример для партнеров. Может быть, обойдемся без пафоса?» Не выдержал Бримс. «Мы же не спрашиваем, что Маллариан сделал в борьбе с нашим общим врагом. По крайней мере, Нолт регулярно патрулирует районы, зараженные тьмой, забрасывает в горы исследовательские группы и уничтожает ту нечисть, что пытается прорваться за оцепление. Уж молчу про охоту за сторонниками сил бездны по всему Торну. На том же Сурдуоре при нашем участии было разгромлено несколько крупных ковенов и логовищ демонопоклонников». Последнюю фразу он сказал максимально нейтральным тоном, не забывая следить за реакцией Длинноухова. Того заметно перекосило. Намек на благожелательное отношение Нолда к новому королю Западного Каена эльф прекрасно понял, и тот ему совершенно не понравился. «Если понадобится, Светлый Лес способен в одиночку сразиться с силами бездны», процедил посланник Совета Князей, с трудом справляясь с эмоциями. «Ну так и покажите. Как вы там нас называете? Чалсемух, да? Так вот, покажите смертным червям, которым богами предназначено следовать за высшими расами, пример личного могущества и доброй воли. Уничтожьте врага, раздавите тварей, и ваш авторитет взлетит до небес», — с усмешкой сказал Бримс, откидываясь на спинку кресла. «Вы знаток эльфийской речи? Не знал. Что ж, отвечу тогда вашей пословицей: на чужом горбу в верхние миры не въедешь. Победа над тьмой должна быть общей, иначе, выкорчевав силы бездны на земле, Мы посеем ее ростки уже у нас в душах». Вновь сорвался на пафос посланник. «Общий? А как же король Зелода, который, с вашего согласия, отправил на штурм 2 легиона при поддержке полевой артиллерии и гильдийских магов? Сколько бойцов вернулось обратно? Треть?» — ухмыльнулся Бримс. «Как-то со словами про чужой горб это совсем не вяжется». Эльф зло сузил глаза и уставился на магистра наказующих. Взгляд его сулил кучу неприятностей. Но что такое угроза для чародея, который уже пережил одно покушение со стороны перворожденных? «Уважаемый, не время для ссор. Враг на пороге». Вмешался, наконец, архимаг. Дождался от Льера Бримса согласного фырканья, после чего добавил. «Возвращаясь же к основной теме. Сожалею, князь, но обстоятельства сильнее нас. Нолт выступит против темных сил только тогда, когда будет к этому готов. Не днем раньше». Иллюзия посланника дрогнула, словно в работу артефактов связи вмешались какие-то помехи. Например, вызванные теми эмоциями, что безуспешно пытался скрыть эльфийский маг. Ярость и контроль тонких энергий – вещи несовместимые. «Что ж, как скажете», – процедил посланник. «Главное, не забывайте, наше терпение не бесконечно, совсем не бесконечно». После этих слов изображение эльфа потеряло объем, стало плоским и словно нарисованным, а затем и вовсе пропало. Тратить время на этикет и банальную вежливость Светлый счел ниже своего достоинства. «Ну да помогут вам добрые боги». Бримс отсалютовал бокалом теперь уже пустой стене и с удовольствием сделал глоток. Неприятная и совершенно бессмысленная беседа наконец закончилась. «Поражаюсь твоей беспечности», — хмуро сказал архимаг. «Несмотря на все сложности во взаимоотношениях с Малларианом, сейчас с ними ссориться нельзя. Любая свара будет на руку прежде всего тем же тварям из Козьих гор». Бримс шумно вздохнул и с сожалением посмотрел на коллегу. «Виттор, я тебя не узнаю. Откуда эта мягкость? Когда мы начинали нашу маленькую войну против нелюди, когда боролись с предателями, ты демонстрировал гораздо большую жесткость и принципиальность. Но стоило появиться новой угрозе, как ты уже готов все забыть и вновь рассуждаешь о возврате к прежним отношениям с Малларианом». Архимаг из-под лобья зыркнул на магистра наказующих и почти сразу отвернулся. Даже он не мог долго выдерживать давящий взгляд Бримса. «Мягкость тут ни при чем. Просто пытаюсь реально смотреть на вещи». Буркнул он. «И считаю, что сейчас неподходящее время для старых обид». «Теперь это так называется? Старые обиды?» Усмехнулся Бримс. «Что ж, спорить не буду. Но прежде чем ты вновь вернешься к своему реальному взгляду на вещи, попробуй объяснить, в чем наша позиция неверна. Может быть, в том, что Рошак еще не набрал достаточно сил? Так наблюдатели от охранителей, штатные пророки наказующих и аналитики ищущих едины во мнении. Все считают, что наш костяной друг еще не готов к полной экспансии. Что бы он там ни затевал, могущества ему явно не хватает. Не зря же демонопоклонники по всему Торну зашевелились. У самого Рошага лапы пока коротки, вот и действует через своих приспешников». Бримс задумчиво повертел бокал в руке и с сожалением поставил его на столик. «Может быть, хочешь сказать, что мы сидим сложа руки и не боремся с проявлениями тьмы? Так нет же, седмицы не проходят, чтобы не появлялось сообщений об обнаружении следов этих фурговых ублюдков. Более того, помощь в столь непростом вопросе приходит оттуда, откуда совсем ее не ждали. Наш старый знакомый, король западного Каена, показывает впечатляющие успехи в деле борьбы с культом спящих». «Он настолько хорош!» Оживился архимаг, до того слушавший магистра со скучающей миной на лице. «Ты так старался напомнить эльфу о его существовании, что начинаю сомневаться в достоверности тех докладов, что попадают мне на стол». «А, мальчик воспылал культистам такой лютой ненавистью, что в своей стране устроил им еще одни войны падения. Сначала вычистил столицу и окрестности, затем занялся поиском их логовищ в провинции. Да так эффективно, что в другое время обязательно отправил бы к нему на стажировку своего наблюдателя. Такой опыт не должен пропадать зря». Бримс ухмыльнулся. «Но главное, чего он никогда не забывает, так это делиться добытой информацией с нами. Установил контакт с Паффером Луганзом, послом в Западном Каене, и напрямую передает ему найденные материалы». «Все?» – удивился Архимаг. «Смеешься?» – фыркнул Бримс. «Главе нашей миссии пришлось лично выехать на место проведения рейда, чтобы получить нечто большее, чем ненужные Кирсан Кайфату записи или остатки тел. И со слов Паффера, это его выходка молодого короля совсем не обрадовала. Кстати, мои парни сейчас разбирают все, что он там добыл. Работы еще много, но кое-что интересное нашли уже сейчас». «Распорядись, чтобы как только документы с выводами исследователей будут готовы, их сразу направили ко мне». «Разумеется». Бримс пожал плечами. «Возвращаясь к беспокойному иномирянину, раз уж мы заговорили про неготовность Рошага к полноценному вторжению, стоит вспомнить, кому мы должны быть за это благодарны. Если Олег прав, то именно Кирсан тот человек, что подарил необходимую нам передышку. Скорее, который спихнул свою проблему на чужие плечи. И чья выходка лишь случайно не закончилась катастрофой». Вдруг как-то озлобленно сказал Льер Виттор. Бримс так удивился его тону, что замолчал и с интересом принялся изучать коллегу. Архимаг и раньше отличался некоторой несдержанностью, но столь бурной реакции себе не позволял. «Я бы не был столь категоричен», — сказал он. Подождал реакции Льера Виттора, но тот приглашение поспорить проигнорировал, и Бримс продолжил. «Теперь посмотрим на ситуацию с другой стороны. Ни одна сторона протектората к полноценному штурму Козьих гор не готова. Нелепая атака Зелода этому лишь подтверждение. Тут ведь малочисленными, но хорошо подготовленными отрядами не обойдешься. Надо начинать полноценное вторжение. А это подготовка солдат к войне с нечистью и демонами, переоснащение штурмовых пузырей, метателей и големов, переобучение боевых магов, увеличение производства артефактов, переброска войск на материк, организация снабжения. Да мало ли дел надо выполнить, чтобы подготовить государство к сражениям с непредсказуемым и плохо знакомым врагом. Все как-то привыкли обходиться точечными ударами и успели подзабыть, что такое настоящая война. Причем не война между двумя странами, а война на уничтожение. И пусть мы не сидели сложа руки, понадобится еще как минимум год, а то и полтора, прежде чем армия достигнет пика своей формы». «Бримс, не надо пересказывать мне давным-давно известные вещи. Я собственноручно подписывал планы мобилизации и даже читал тот монструозный доклад за авторством Льера Грача, что он сучил мне в прошлом году», — сказал Льер Виттор с раздражением. Магистр наказующих лишь и развел руками. «Учитывая твою внезапно вспыхнувшую любовь к перворожденным, я просто обязан был это сделать». О том, что происходит все на фоне внезапно обострившейся паранойи Архимага и всплеска его опасений стать следующей целью для убийц, он добавлять не стал. Зачем ссориться? «Ладно, забудем про нас. Что там с остальными участниками Объединенного Протектората?» «Да ничего хорошего. Они и в мирное это время не дотягивали до нашего уровня. А уж теперь-то...» Льер Бримс махнул рукой. «Всех преимуществ, что через океан войска перебрасывать не надо. Оставь их без присмотра, и Рошаг зальет материк кровью». «Вот, значит, посланник прав», — вскинулся Архимаг. «Это значит, что если эльфы по-настоящему желают разобраться с Рошагом, им придется делиться с людьми накопленными знаниями и артефактами. Подтянуть армии Зелода и Гарташа до пристойного уровня, вооружить нормальным оружием, передать гильдийским магам заклинания помощней, а после и в пекло лезть», — сказал магистр наказующих, чеканя слова. «Только они ведь не хотят. Чего-то ждут, юлят, раздают угрозы и обещания. Им нужен кто-то, кого можно отправить на убой вместо себя, кого-то, кто примет на свои плечи всю тяжесть потерь. Ты хочешь, чтобы эту роль примерил на себя Нолт?» «Но и бесконечно тянуть тоже нельзя. Рано или поздно Рошаг наберется достаточно сил, и тогда...» «Ты же сам сказал Длинноухому, что нам нужен еще год на подготовку. Вот и надо его потратить с умом», — проникновенно сказал Бримс. «То Той мощи, какая была у Нолда, пусть даже 1500 лет назад, не достичь, но общий уровень поднимем». «Так-то оно так, но...» — протянул архимаг. Шумно вздохнул, встряхнулся и решительно потянулся к своему бокалу с вином. «Ах, калием всем в тёще. Прорвёмся». Бримс хмыкнул, но комментировать ничего не стал. Вместо этого задумчиво сказал: «Меня волнует другое. Почему перворожденные так спокойны? Ничего не делая для борьбы с бездной, все отдав на откуп младшим расам, к тому же без поддержки сильнейшего государства в лице нашей республики, они ведут себя так, словно самый опасный за последние тысячелетия прорыв образовался не у них на заднем дворе, а где-то у Юрги на рогах. Есть у них какой-то козырь, но вот какой... Если бы у нас в сокровищнице Дворца Закона лежал настоящий скипетр стихии, а не эта золотая безделушка, мы бы тоже были спокойны». Вдруг в полголоса проговорил Льер Виттор, уставившись в одну точку. «Это да». Помолчали. Потеря сильнейшего великого артефакта была самой охраняемой тайной Нолда вот уже пару тысяч лет. Весь мир считал, что древнее и могучее оружие лежит в запасниках государства истинных магов, ожидая своего часа. Инструмент возмездия, инструмент последнего шанса, который обрушится на врага в тот самый миг, когда не останется никакой надежды. И только всего несколько человек знали правду. Нолд владел драгоценной безделушкой, а настоящий артефакт пропал во время того самого вероятностного шторма, оборвавшего жизнь великого Птоломея. О том же, что следы скипетра тянутся на восток Грольда, и вовсе известно лишь двоим – архимагу и его магистру наказующих. Но об этом они старались не говорить даже в столь защищенном месте, как бункер Бримса. «Ладно, раз уж затеяли весь этот разговор, то какая ситуация по остальным игрокам?» Наконец нарушил тишину Виттор. «Да никакая. Джуга никак не оправится после атаки монстров. Гарташ соперничает с Зелодом за внимание светлых. Скарт мечтает о нейтралитете. Но бездна под боком не оставляет от их надежд и камня на камне. В цивилизованном мире все ясно и понятно. Гораздо более интересные дела заворачиваются в менее заметных уголках Торна. Это ты про змеиный архипелаг? Лич еще не разобрался с обитающими там дикарями?» Уточнил архимаг. «Не разобрался, хотя старается изо всех сил. Основательно так работает. Размеренно. Без лишней спешки и суеты, никуда особо не торопясь, вычистил больше половины островов архипелага и не собирается на том останавливаться. Пиратский корабль теперь днем с огнем в море не сыщешь. Те, что уцелели, забросили свободный поиск и теперь заняты эвакуацией. Перевозят семьи в султанат Иссор». «Каков же прогноз по личу?» «Как добьет пиратов, со всей накопленной силой отправится либо в Сордуор, либо на Сууд. И если в первом случае придется вмешиваться объединенному протекторату, то во втором право разбираться с нечистью предоставим армии Поднебесной. И отчего-то последнее мне нравится гораздо больше», — сообщил Бримс. «Что ж, логично. А как насчет остальных?» «Млеур скрытничают и какие-то делишки по всему Торну обтяпывают. Тлантос и того хуже. Демонстрирует такую открытость к диалогу, что аж отрыб берет. И раз хочет выглядеть святее первожреца, значит, есть какой-то кровавый темный секрет. Иначе быть не может. Однако все агенты молчат. Про Кирсана ты в курсе. Остаются гномы и им подобные тихони, но они тоже не спешат проявлять себя». Бримс хищно оскалился. «В общем, мир затаился и замер, как зверь перед прыжком. Страны сосредотачиваются, копят силы и готовятся к рывку. И чем он закончится, тебе не сообщит ни один пророк. Такой ответ устроит?» Наверное, стоило говорить немного мягче, без лишней резкости. Больше щадить самолюбие Льера Виттора. Но что сделано, то сделано. Надоело играть в дипломата. В то время как Бримс буквально завален работой, вчера инспектировал центры боевой подготовки наказующих, сегодня встречается с перспективными выпускниками Академии общей магии, интересующимися славными боевыми традициями предков. А завтра вылетит вместе с новой командой экспертов в район Козьих гор, чтобы лично ознакомиться с тамошней ситуацией. то Виттор ведет едва ли не праздный образ жизни. Заперся у себя в резиденции и бумажки изучает. За пределы зачарованных стен выглядывает только ради редких заседаний в Совете мастеров, да тренировок на полигоне. Последними коллега по-настоящему увлекся, стремительно восстанавливая форму. Бримс и сам бы последовал его примеру, но кто, Маркус подери, будет тогда работать? Восстановление могущества Нолда. Теневая война со светлыми эльфами и слежка за агентами их темных сородичей. Контроль за остальными участниками Объединенного Протектората и осторожное наблюдение за своевольным и могущественным королем Западного Каена. Все на магистре наказующих. А ведь есть еще и проклятый богами Рошак, культисты, играющие в непонятные игры Тлантос и все остальные большие и маленькие игроки, почуявшие ветер перемен. Полюби их всех, темный Орис. Теперь вот придется разбираться еще и со странным поведением давнего партнера, столь сильно изменившимся в последнее время. Бримс задумчиво посмотрел на архимага, который с непонятным выражением на лице вдруг засобирался обратно к себе в поместье. Словно общение с магистром наказующих сильно тяготило его, заставляя вести себя так, как ему совершенно не хотелось. Магистр не стал ничего говорить и лишь вяло махнул на прощание. Сам же погрузился в тяжелые размышления. Хаффово семя, а может зря он в свое время решил уступить трон архимагу Виттору? Поступи тогда иначе, и сейчас не пришлось бы тратить время на бессмысленный спор, кого-то в чем-то убеждать. Достаточно было бы просто приказать. Проклятие. Никогда не сожалел о былом, а тут вдруг накатило. Похоже, и вправду устал. А значит... Значит, хватит тащить все в одиночку. Пора привлекать к работе молодое поколение. Надо Айрунгу с Олегом завязывать с обучением и вновь впрягаться в работу. Война близко, забодай их, Хфург. В мире множество видов боевых искусств и боевых систем. Какие-то эффективны против мечников, какие-то против рукопашников или копейщиков, какие-то позволяют противостоять магам. В одних учат владеть лишь одним видом оружия, в других осваивают целые арсеналы. Школа Никерры стояла особняком ото всех прочих. Зародившись тысячелетия назад, она соединила в себе все те крохи работы с энергией, что доступны немагам, наложила их на весьма серьезный стиль работы с клинком и усилила секретными техниками лучших наемных убийц. Ее адепты не были бойцами в обычном понимании этого слова. Они уподоблялись машинам смерти, способным уничтожить любого врага. Неважно, могущественный ли это чародей или опытный фехтовальщик, воины Никерры всегда оказывались серьезным противником для любого. На каждый удар они отвечали либо хитрой защитой, либо смертельной контратакой. Их аура выдерживала атаку сильнейшими заклинаниями, а скорость позволяла бить врага быстрее, чем тот мог реагировать. Добившийся больших высот в Никерре боец становился опасен, как сама смерть. Вот только путь этот еще надо было пройти. «Я больше не могу! Я устал!» — конючил щуплый мальчишка лет 8, замерев в странной стойке с широко расставленными полусогнутыми ногами и сложенными в замысловатую фигуру пальцами рук. Судя по подрагивающим коленям, стоял он так уже давно, и лишь прохлаждающийся за спиной Дарк, вооруженный гибкой палкой, не позволял ему плюнуть на все и рухнуть на траву. «Селерей, об усталости вспомнишь лишь, когда я тебе разрешу. А пока выпрями спину и вытяни макушку. И вместо болтовни займись проработкой каналов ног. Уже 2 щепоти горлуна на тебя перевел, а ты все никак не сделаешь поток энергии устойчивым. Весь верх не сбалансирован в итоге. И дыши, Хаффов сын, дыши, как я тебе показывал!» Рявкнул бывший вождь Гвонков, а теперь не пойми кто на службе у эльфов. Хлестнув парнишку для лучшего понимания палкой по заднице. Не сильно, только чтобы прочувствовал серьезность момента. Мальчик сдавленно ойкнул, шмыгнул носом и старательно задышал, надувая живот при выдохе и сдувая при вдохе. Все по отдельности он умел, а вот выполнять несколько техник одновременно у него пока не получалось. Внимания не хватало. Протестовать же против манеры обучения Дарга даже не пытался. Это не мать. Терпеть бунтарство не будет». «Знаю. Ты опять скажешь, что это полнейшая ерунда. И что хочешь учиться рубить врагов саблями, расправляться с ними секретными приемами, а не заниматься Мархуз знает чем. Поэтому сегодня продемонстрирую тебе кое-какие возможности подготовленного бойца Никеры. Возможности, которые проистекают из так нелюбимого тобой упражнения», — сказал Дарк ровным тоном. Несмотря на прошедшие годы, воспринимать мальчика как своего сына он так и не смог. Ученик, воспитанник, но не более того. Хотя, чего врать, он не особо и пытался. Наоборот, в отношениях с Силереем старался быть как можно отстраненнее и холоднее, чтобы на фоне его равнодушия парнишка сильнее тянулся к матери. Его задача – не заменить сыну нолдского дворянчика отца, а вырастить воина и бойца. Их фурк побери, он это сделает. Для показа фокуса Дарк подошел к деревянному манекену, на котором Силерей отрабатывал удары палкой, и прикрепил к нему амулет защиты. Отступил на шаг, оглянулся на парня. Тот словно забыл об усталости и во все глаза смотрел на представление. Затем поднял камень и с размаху метнул в манекен, однако в цель не попал. Булыжник натолкнулся на невидимую преграду и срикошетил в траву. «Незримая стена отклонит любую атаку, неподкрепленную магией, да и от некоторых чар защитит», — сообщил Дарк, после чего одним движением выдернул из ножен меч и с разворота рубанул им манекен. Деревянный болван моментально распался на две половинки, словно и не было никакого амулета. От парнишки донесся восхищенный вздох. «Нравится? Так здесь тот же принцип, что используешь ты. Собрать энергию, направить в клинок и правильно нанести удар». Сначала он хотел показать еще одну атаку с мечом, теперь уже парную, но передумал. Сейчас требовалось нечто более эффектное. Спрятав меч, Дарк кровожадно ухмыльнулся, сложил два пальца на манер иглы или стилета, после чего без замаха вонзил их в остатки манекена, точно в тесто. И ни магия, ни вымоченные в соленой воде доски ему не помешали. «А если заниматься очень усердно, порой и меч бывает не нужен. Можно обойтись обычными пальцами». Он собирался еще что-нибудь добавить про важность изучаемой техники, но его прервали. «Мой господин, вы просили напомнить, когда часы пробьют 9 часов». На крыльце появилась Лакриста Ригнар в простом голубом платье и скрывающем волосы платке. «Вы хотели встретить какого-то гостя?» Никакой косметики и макияжа, ничего вульгарного и вызывающего. Теперь в ней не так-то просто было узнать блистательную фаворитку короля Гелида Первого Ранса. Она скорее походила на какую-нибудь женщину из народа Дарга. «О, совсем забыл. Тогда, моя госпожа, вам придется заменить меня на тренировке и проследить, чтобы ваш сын занимался должным образом». Чуть холоднее, чем следовало, сказал Дарк. Вот ведь тоже проблема на его голову – одновременно делить с женщиной постель и держать с ней дистанцию. Даже для него это чересчур. Вот только проклятый эльф требовал именно этого. Полюби его, темный Оррис. «Но я ничего не смыслю в бое на мечах!» – воскликнула Лакриста, на мгновение сбросив маску покорной любовницы. «Но лишь на мгновение!» Затем загоревшаяся было в ее глазах искра погасла, и женщина вновь стала тенью себя прежней. Лишенная светского общества и привычного преклонения, постоянно живя в страхе перед будущим, она сильно сдала за годы вынужденного затворничества. Что-то надломилось в госпоже Ригнар, и как ни неприятно Даргу это осознавать, данный факт был ему не по душе. «Моя мать тоже не смыслила. Но она понимала, когда я начинал лениться, и лупила почище отца. И то, что я сегодня без 5 минут мастер меча, по большей части ее заслуга». Отрезал Дарк и прямо во дворе принялся торопливо приводить себя в порядок. Щеткой смахнул пыль с брюк, заменил рубаху, сверху накинул камзол. Пусть встреча была назначена за городом, простое самоуважение требовало явиться на нее аккуратно одетым. Выглядеть в глазах собеседника грязной деревенщиной ему совершенно не хотелось. Наконец, закончив со сборами и отметив, что Лакриста принялась что-то в полголоса строго выговаривать сыну, а тот обиженно отвечать, Дарк выскользнул за ворота и заторопился к южной окраине города. На месте бывший вождь Гвонков был через полчаса. Спустился в небольшую низину за развалинами старой казармы, недолго попетлял среди кустов, пока, наконец, не вышел к выложенному камнями роднику. Месту тихому, удаленному, скрытому от чужих глаз. И где его уже ждал старый знакомый эльф с лисьей рожей, закутанный в переливающийся зеленым плащ. «Мои приветствия, господин Ханг Чиссен», — сказал Дарк громко, и покосился на сильно разросшийся малинник, саженях в 20 от родника. Если интуиция его не обманывала, то там прятался лучник. «И тебе не болеть, Дарк, сын Сахога. Как жизнь? Как женщина, ребенок? Не скучаете? Или, быть может, есть какие-то жалобы или пожелания?» Сходу взял овцы быка за рога эльфийский посланник. «Не жалуюсь», — ответил Дарк ровным голосом. «У меня есть почти все, что требуется воину моего народа. Меч, возможность практиковаться в танце клинков, женщина и даже ученик. Как видишь, с прошлой нашей встречи ничего не изменилось». «Мне особенно интересен ученик. Каковы его успехи на пути Никеры?» Словно не слыша слов собеседника, проговорил Ханг. «У меня в его возрасте были более впечатляющие результаты», — с некоторой линцой сказал Дарк и присел на подходящий валун. Разговаривать с длинноухим он предпочитал на равных, не давая тому, пусть даже в такой малости, занять главенствующее положение. «Не хотелось бы вмешиваться в процесс обучения, но нас не устроит такой ответ. Совет князей хочет услышать о конкретных успехах мальчика. Не все сразу, эльф, не все сразу», — обрубил Дарк. «Новый Гевард не сразу устроился. В обучении спешка ничего, кроме вреда, не принесет». «Ну смотри, тебе видней», — протянул Ханг и добавил: «Мастер». «Пока еще нет. Экзамен на титул будет у меня через полгода», — торопливо сказал Дарк, безуспешно пытаясь понять, чего хочет длинноухий. Сначала разговор про Селерея, теперь намеки на его собственные достижения в освоении боевого искусства предков. Иного объяснения, кроме того, что нанимателю надоело платить за его услуги горлунам, Дарк не видел. «Ну так они сами назначили такую цену, теперь пусть не жалуются». Ему без магической травки никак, без нее никакого прогресса в Никере не будет. Раньше он в своей гордыне считал, что справится без алхимических костылей, однако к сегодняшнему дню поумнел и за проверенные временем методики предков держался всеми силами. «Замечательно. Значит, через полгода у тебя появится много свободного времени, так?» Хищно улыбнулся длинноухий. «Не сказал бы, что много, но...» Начал говорить Дарк. «Но достаточно, чтобы предаваться праздному безделью и вспоминать кое-что такое, о чем в твоем положении даже думать не должно хотеться», — перебил его эльф. Дарк вздохнул и взъерошил волосы, покосился на кусты с охраной Чиссена, после чего осторожно начал. «И что же это за штука такая, о которой... возвращение домой, на родину?» Резко оборвал его перворожденный, заставив Дарга сначала вздрогнуть, а потом, опомнившись, гневно сощурить глаза. «Какого хфурга, эльф? Да стоит мне появиться на земле отца, как меня тут же скрутят и отправят к братцу на расправу. Никакая Никера тут не поможет», — процедил он. «Что за нелепые шутки?» Однако вместо того, чтобы вспылить в ответ, Ханг повел себя на удивление сдержанно. «А вот это уже похоже на деловой разговор», — с удовлетворением сказал он и протянул Даргу перевязанный шелковым шнурком свиток. «Ознакомься со всем, что здесь написано, после чего задавай вопросы. Уверен, я смогу на них ответить». Внезапно Дарк понял, что его прозябание в глухой провинции близится к завершению. Неважно, какие тайны скрывает сунутый ему в руку лист пергамента, он согласится со всем, что ему предложат перворожденные. Совсем. Потому как, если длинноухий не врет, то за возвращение в родные земли он готов заплатить любую цену. Даже если придется залить кровью половину света. Или нет. Особенно, если придется залить кровью половину света.